Глава 20. Вровень с солнцем. Жечь бы дотла бремя своих воспоминаний. Но что тогда? Ведь судьбы нам не исправить. И жить с чистого листа возможно, но не тут. Ведь выйти из игры нам будет сложно. Луна. Ночь, дорога и рог. После вечеринки Влада возвращалась домой глубокой ночью. Непривычно яркие шары фонарного света резали глаза и отпечатывались на сетчатке. Голоса прохожих казались истошными криками. Чей-то заигрывающий смех звучал так, будто на многотысячном концерте проверяли аппаратуру, а динамики оказались чересчур чувствительными. Даже в тех дворах, где фонарей либо не было, либо они едва светили, город не тонул в темноте. Больше нет. Теперь он состоял из всех оттенков серого, и Влада различала каждый. Она видела отколотый вензель на металлическом заборе возле посольства, отметила недостающий кусочек плитки на стене, рассмотрела вывеску круглосуточного магазина в трех кварталах и пирсинг в носу у бегуна трусцой, пересекающего дорогу через пару улиц. Москва полнилась не только деталями и звуками. Она была насыщена запахами. Автомобильные выхлопы, бензин и железо, а еще мокрый кирпич, побелка, цемент и окраска. Совсем рядом обновляли фасад здания. Весь этот новый мир, дробящийся на разные уровни восприятия, этот мир, который раскрылся, как спелый гранат только для нее, казался неизведанным сокровищем. Влада не могла надышаться, хоть и вдыхала многократные запахи ночной Москвы полной грудью, и скоро от переизбытка кислорода стала кружиться голова. Влада не могла насмотреться. Она вертелась и с радостью новорожденного младенца подмечала детали, которые раньше были ей недоступны. Мир стал сложным, многослойным, будто в настройках стало доступно самое высокое разрешение картинки. Ирбис наслаждался вместе с Владой. Она чувствовала его радость, любопытство и неуемную энергию, которая била через край. «Спасибо», — шептала Влада. «Спасибо, спасибо», — как заворожённая повторяла она. Влада чувствовала силу в ногах, руках, даже в груди клокотала прежде неведомая сила. С каждым шагом она будто бы подпрыгивала, отрываясь от земли, готовая взметнуться ввысь, растянуться в длинном прыжке, рвануть вперед, вонзая когти в мокрый асфальт. Влада почти не пила на вечеринке, но ощущала себя абсолютно опьяненной. Из груди рвался рык, победный, торжествующий. Ведь Влада победила, выиграла в неравной схватке со своей судьбой. 1-0. Владе не пришлось озираться. По запахам и звукам она знала, что вокруг ни души. И все же она позаботилась о видеокамерах. Убедилась, что цифровые глаза за ней не шпионят. Ирбис не торопил. Они оба знали, что теперь связаны навсегда. И у них впереди вся жизнь, чтобы наверстать упущенное. Второе превращение прошло легко и быстро, словно Влада нырнула в любимую постель под удобное старое одеяло. Стало хорошо, спокойно. Так, как и должно быть. Влада с наслаждением потянулась, вытянув лапы и выгнув спину. Хвост белой спиралью завис в воздухе. Влада обернулась и не сразу сообразила, что за рваные тряпки лежат на тротуаре. А потом опознала в них пуховик, свитер и джинсы. Кроссовки не пострадали, а вот одежду уже было не спасти. Влада оценивающе посмотрела на когда-то любимый свитер и удивилась, что совсем не чувствует грусти. Она сбросила старую жизнь, как змея сбрасывает кожу. Чего тут грустить? Ирбис посоветовал спрятать улики. И Влада так и сделала. Зубами перетащила испорченные вещи ближе к кустам, зарыла в землю и помчалась по улице. Фонари проносились мимо оранжевыми кляксами. Запахи сводили с ума. Голоса и смех предупреждали о случайных прохожих. Но Влада не хотела прятаться. Им надо, пусть прячутся. Этой ночью город принадлежал ей одной. Влада отталкивалась мощными лапами от земли, взмывала в воздух, на мгновение приземлялась и снова прыгала в небо. Она казалась самой себе белой кометой, летящей по улицам, ослепительной и абсолютно неудержимой. Влада не знала, как долго гуляла в облике Ирбиса по Москве, но к своему дому пришла только к рассвету. Вбежала по ступенькам под козырек подъезда и в нерешительности остановилась у двери. Ирбис смеялся. Ну, если бы физически мог себе это позволить. Влада превратилась обратно в человека и тоже расхохоталась. Совершенно голая, она стояла на противных холодных ступеньках и заливалась смехом, набирая в домофоне номер своей квартиры. Ключи остались в порванных джинсах. Вместе с телефоном и банковскими карточками. Заспанный Федя буркнул что-то неразборчивое и открыл дверь. Влада юркнула в подъезд, спасаясь от промозглого ветра, и тут же наткнулась на соседку. Валентина Марковна, которая 30 лет проработала учительницей литературы в школе, остолбенела и поправила очки. «Батюшки Светы!» Она убедилась, что голая девушка ей не привиделась, и на всякий случай отгородилась от Влады сумкой. «Владислава, как это понимать?» «Классику совсем забыли», — Влада цокнула языком. «Танцевала на балу у Воланда. Туда по-другому никак. Дресс-код». Взбежала по ступенькам и обернулась, чтобы подмигнуть в темноте белым глазом. Федя в одних трусах встречал ее на пороге, жмурясь и отчаянно зевая. Лукас, как обычно, бегал кругами, заливисто тявкая. Федя пытался зажать пса между ног, чтобы тот не выбежал в подъезд, и потому сперва заметил босые ступни Влады. Забыв о Лукасе, он медленно поднял взгляд и, наконец, посмотрел Владе в лицо. «Я чего-то не догоняю», — честно признался он. «Ты что, кому-то проспорила? Или по пьяни? Или тебя обокрали? Или я еще сплю?» «А я часто в таком виде к тебе во снах прихожу». Влада прижалась к теплому Федору и поцеловала его в щеку. Тот отстранился. «Нет, я серьезно. Что стряслось? Где твоя одежда?» «Где-то». Влада неопределенно передернула плечами. «Который час?» 7 утра». «Ты так по улице шла?» «Нет, не так». Влада почесала Лукаса за ухом и направилась на кухню. Она была адски голодна. «То есть ты была в одежде?» «Какое-то время». Влада достала из хлебницы батон, откусила, из холодильника извлекла бутылку с кефиром. Ирбис одобрительно замотал хвостом. «Эй!» Федя устало прислонился к дверному косяку. «Ты можешь толком объяснить, что происходит? Это пранк какой-то? Ты снимаешь видео в ТикТок? Типа для какого-то тренда, да? Реакция парня на то, что девушка не ночует дома, а потом приходит утром голая?» Влада хихикнула, допила кефир, вытерла тыльной стороной ладони губы и вернулась в объятия Федора. «Все в порядке. Нет, даже не так. Все отлично. Все лучше, чем хорошо». Она говорила какую-то бессмыслицу и улыбалась, уткнувшись Феде в шею. Сергей, которого Влада теперь обязана считать своим вожаком, приказал никому не рассказывать про сегодняшний день. Ни о звере, ни о клане, ни о ритуале. Наврать что угодно, но держать мира немало в тайне. Приказ Влада ощущала физически. Он стоял комом в горле и не давал произнести заветные слова. «Милый, я теперь оборотень, могу превращаться в огромного снежного барса». Хвост Ирбиса мелко задрожал. Казалось, он тоже хихикает. Влада знала, что духа ее мысли забавляли. Он смотрел на происходящее изнутри, но будто бы сверху, как мудрый опытный мастер наблюдает за первыми неловкими движениями подмастерья. Владу, на удивление, такая позиция духа не смущала. Ирбис казался не высокомерным, а всесильным. Влада чувствовала, что и приказ Сергея Ирбису нипочём. И если она захочет, дух только поддержит ее и позволит сказать. Она ведь смогла обратиться и побегать по Москве, хоть Сергей и запретил. Феде ничего говорить не хотелось. Он принадлежал к другому миру. А она сама теперь принадлежала двум мирам. И совершенно не понимала, как совместить их. Как познакомить Федю с новой Владой. Впрочем, она пока не была уверена, что вообще хочет этого знакомства. «Ты купила линзы?» Голос Феди звучал нехотя, будто он задавал вопрос для галочки, но совершенно не жаждал знать ответ. «Ага». Влада не стала его огорчать. Они все еще стояли в обнимку, а Лукас поскуливал и нарезал круги. Наконец Федя лениво разомкнул объятия. «Ладно, пойду кофе поставлю. На тебя делать?» Влада потянулась, становясь на носочки, и коснулась пальцами люстры. «Делай. А я на работу сегодня не иду». «Это с чего это?» Федя опять подозрительно на нее посмотрел. «Взяла отпуск. Бессрочный. Решила заняться чем-то другим». В доказательство Влада открыла ноутбук и написала лаконичное письмо начальнице. «Мне стоит волноваться?» Не о работе, мне это не важно, хоть вообще не работай и дома сиди. А обо всем этом стоит? Нет, искренне ответила Влада. Я же сказала, все отлично. Теперь только так все и будет. Влада заснула на несколько часов, а когда проснулась после обеда, то совсем потеряла ощущение времени. Казалось, что со дня ритуала прошла уже целая вечность, а дух Ирбиса был с ней всегда. Он воспринимался не второй личностью, заточенной в ее теле, а скорее тенью, которая, с одной стороны, неотделимая часть тебя, а с другой — нечто неосязаемое и невесомое. Проснувшись, Влада снова ощутила его ненавязчивое присутствие и расплылась в улыбке. Федя сидел за рабочим столом в наушниках, кивал в монитор, махнул рукой проснувшейся Владе и снова углубился в совещание. Влада на цыпочках прокралась на кухню и обнаружила там записку поверх небольшой коробочки. Пока она спала, Федя купил ей телефон, восстановил прежний номер на новой сим-карте и заблокировал потерянные банковские карточки. Влада почувствовала, как в груди нежность выходит из берегов, разливается талой водой, согревая сердце. Ирбис согласно замурлыкал. Влада неторопливо налила кофе, сделала бутерброды с запасом для Феди и только потом включила новый телефон. Увидев уведомление на экране, тут же отложила завтрак и бросилась в душ. В новом чате «Клан», куда Владу добавили утром, было закреплено сообщение. Через час Руслан ждал всех новичков на первую тренировку. Кожу покалывало от мороза и нетерпения, когда Влада ворвалась в цирк и тут же столкнулась с рассерженным Сергеем. Ирбис первый понял, что их ожидает взбучка, и повернулся к вожаку хвостом. «А вот и звезда интернета явилась», — прокомментировал Сергей. Влада насторожилась. В ее аккаунте было 70 подписчиков, и вряд ли вожак говорил об этой популярности. Сергей в ледяном молчании сопроводил Владу на арену, очевидно, собираясь устроить нагоняй при всех. Влада тоже молчала. Засыпать вожака вопросами было ниже ее достоинства. В цирке было пусто. Ветер обиженно гудел в длинных переходах, естественного света не хватало, чтобы разогнать тьму под куполом. Наверное, здание все еще не привыкло к тому, что по воскресеньям люди уделяют ему так мало внимания. Руслан, восседавший с книжкой на первом ряду трибун, оторвался от чтения, поприветствовал Владу кивком и отложил книгу в сторону. Новообращенный лис Митя сидел неподалеку и кивал в такт музыке, ревущей из наушников. Стоя в десятке метров, Влада слышала, как Кипелов пела нестерпимом блеске Южного креста. Орел Гриша жался к Мите, угрюмый и невыспавшийся. Он выглядел так неопрятно, будто никуда и не уходил из цирка после вечеринки, а заночевал прямо на трибунах. «Привет!» — громко сказала Влада, и ее голос эхом разнесся по арене, взлетая под купол. Гриша встрепенулся. Митя выключил музыку. «Садись!» Сергей повелительно кивнул, указывая Владе на кресло рядом с парнями. Она послушалась. Ирбис недовольно прижал уши, но рычать не посмел. Влада усмехнулась. «Надо же, какой строптивый дух ей достался! Такой же, как она сама! Отличная парочка из них выйдет!» «Поднимите руку! Кто помнит те несколько правил, о которых я вам вчера успела рассказать?» Митя и Гриша подняли руки, Влада, чуть помедлив, тоже. «Хорошо. Иначе я бы очень сильно разочаровался. Они мало сомнезии мне не нужны». Сергей ходил взад вперед, сложив руки на груди. «Вчера у нас был большой день. Я не подумал, что вместо вечеринки стоило устроить инструктаж на 5 часов. У вас же всего одна ночь, — думал я. Неужели можно успеть накосячить? Оказывается, можно. Я сказал, что есть одно самое главное правило. Какое?» «Не обращаться без необходимости в городе», — ответил Митя. «Да, не обращаться в городе», — удовлетворенно повторил Сергей. Сергей достал телефон и направил его экраном к новичкам. Влада с досадой чертыхнулась. Кто-то заснял, как она в облике снежного барса бежит мимо кофейни, останавливается, к чему-то принюхивается и бежит дальше. Когда Влада прыгала через скамейку, уронила хвостом одноразовый стаканчик, оставленный кем-то из посетителей, и тот упал прямиком в урну. На видео выглядело все так, будто зверь специально прыгнул таким образом, чтобы утилизировать мусор правильно. Видео опубликовало новостное медиа. На фоне корреспондент рассказывал, что даже дикие животные заботятся о городской среде и экологии, а вот жители Москвы — нет. «Она сказала, дикие животные», — повторил Сергей и спрятал телефон. «Дикие животные, по мнению многих, должны сидеть в зоопарке, в клетках, но никак не бегать по улицам города». Вожак после очередного просмотра ролика рассердился, казалось, еще больше. А вот Влада, досмотрев до конца, наоборот, расслабилась. Она боялась, что кто-то заснял сам процесс обращения в зверя. «Подумают, что я сбежала из зоопарка или от какого-то сумасшедшего зоошизика, который завел себе барса и не уследил». Влада пожала плечами. Она искренне недоумевала, почему вожак так злится. «Мне плевать, что они подумают», — зарычал Сергей. «Я приказал не обращаться в городе. Что было непонятно?» Влада вскинула голову. «Так объясни, почему нельзя? Ничего страшного не произошло. Такие видео пачками попадают в интернет. И что, Интерпол в компании с ФБР каждый раз после этого облавы на анималов устраивают?» Руслан, видимо, заметил, что Сергей вот-вот потеряет последние крохи самообладания, и вступил в разговор. «Дело не в Интерполе». И улыбнулся, давая понять, что шутку оценил. «А в Министерстве магического надзора. Это единственная структура, которую нам стоит опасаться». «Пока что», — веско добавил Сергей. Руслан кивнул. «Пока что. И все же. Министерство обладает неограниченными ресурсами. Они следят, чтобы магия в России использовалась согласно букве закона». «И по какому-то закону я не имею права гулять по своему же городу, никому не причиняя вреда?» Теперь уже разозлилась Влада. «Да, как это не грустно. Мы знаем, что это ужасно несправедливо. Но пока Министерство власти, мы танцуем под его дудку». Руслан развел руками. «К тому же вы новообращенные. У вас еще нет в регистрации в системе учета анималов Москвы. Если медиаторы вас поймают, они поймут, что вас обратили совсем недавно. И тогда к ответственности привлекут и вас, и нас. Вас за незаконное обращение в черте города, нас за создание новых анималов». Руслан говорил спокойно, словно зачитывал правила дорожного движения школьнику. На красный ходить нельзя, на зеленый можно. А Владе тем временем казалось, что ее прекрасный новый мир мрачнеет, как столовое серебро, и трескается. Она наконец-то стала самой собой, нашла свой путь, дотянулась до солнца и встала с ним вровень. И это смеют называть преступлением? Влада моргнула, когда до нее дошел весь смысл сказанных слов. Получается, из-за министерства ее вообще могло тут не быть. Если бы Сергей подчинялся букве закона, как выразился Руслан, она бы навсегда осталась человеком и никогда не стала бы чем-то большим. Наверное, не ощущая Влада постоянно присутствия Ирбиса, она бы сейчас испугалась. Но вместо страха ее захлестнул гнев. «Это непростительно!» — сквозь зубы прошипела она. «Неприемлемо! Они не смеют! Никто не смеет!» Ирбис согласно рыкнул в ответ. «Поддерживаю», — внезапно произнес Митя. «Они не имеют права, это нарушение наших свобод». Влада искоса на него глянула. По лукавому блеску в глазах она догадалась, что Митя тоже бегал лисицей по улицам, вот только ему повезло не засветиться в сети. Сергей оказался отходчивым. К этому моменту он уже не злился, а одобрительно обозревал своих новообращенных анималов. «Вы мыслите в правильном направлении. Мы уже сотню раз пытались остановить полицейский произвол министерства. Совсем скоро будет новое восстание. И в этот раз стопроцентно удачное». Влада обратилась вслух. «Помимо медиаторов и анималов, есть третья сторона, с которой нам приходится считаться», — добавил Руслан и предугадал следующую фразу вожака. «Пока что. Это колдуны». «Типа волшебники?» — недоверчиво подал голос Гриша. «Типа как Гэндальф или Дамблдор?» «Типа того». Сергей без улыбки кивнул. «У нас есть свой Гэндальф по имени Эрта. Он предводитель дворянства. Хитрющий мудак, но очень умный. Бессменный лидер колдовского сообщества, который спит и видит свержение министерства. В этот раз мы решили объединить силы против общего врага». Влада кивнула своим мыслям. Альянс, на первый взгляд, выглядел логично и правильно. «Отлично. И какой план?» Сергей окончательно оттаял и больше не строил из себя ледяного босса. Он заговорщически улыбался, постоянно зачесывал пальцами волосы, убирая челку со лба, и рассказывал, в чем заключался план восстания. Чтобы уничтожить очаг, не нужно много людей. Достаточно несколько узкопрофильных специалистов. Вопрос в том, как добраться до очага, учитывая, что он находится в подвалах главного офиса министерства. Там всегда толпа вооруженных медиаторов, и прорваться сквозь них к цели нереально. Значит, надо выманить их из здания, направить всю их боевую мощь на что-то другое. Конечно, совсем без защиты очаг не останется, но с несколькими медиаторами справиться проще, чем с отрядами спецназа. Решено было сделать 5 обманных атак в разных точках города. В качестве целей выбрали торговые центры. Места, где в любое время много гражданских, а медиаторы всегда защищают их. Значит, придут и в этот раз. «А чего вы от нас хотите?» — Гриша ужаснулся. «Чтобы мы нападали на людей? Я не буду никого убивать. Нет, нет, даже не просите». По тяжелому взгляду Сергея стало ясно, что просить он вовсе и не собирался. «Наша задача — создать переполох и прямую угрозу человеческим жизням. Убивать никого не нужно. От нас потребуется перекрыть входы и выходы, задержать медиаторов, чтобы те не смогли сбежать с поля битвы обратно в здание министерства», — сказал Руслан. «Без сопутствующего ущерба, думаю, не обойтись», — Сергей пожал плечами. «Но от пары царапин еще никто не умирал, правда?» Влада промолчала. Она помнила, как угрожающе выглядели заостренные когти орла. Вряд ли такими можно всего лишь поцарапать, даже при всем желании. Да и свои когти она тоже успела опробовать. Исполосовала деревья в сквере недалеко от дома. Замерзшая кора резалась, как суфле. Однако спорить Влада и не подумала. Да, у них есть когти, зубы и мощные лапы, а значит, весь этот арсенал нужно использовать. «А если ничего не получится?» — продолжал допытываться Гриша. «Если колдунам не удастся сломать очаг, а мы засветимся на камерах, тогда что?» «Все получится. Но ты сам сказал, что уже было много попыток. Сейчас все по-другому. Во-первых, мы работаем вместе. Медиаторы не ждут нападения с обеих сторон. Они просто не готовы воевать со всем магическим сообществом сразу. Во-вторых, очаг. Нет источника энергии, нет и медиаторов. Им просто будет неоткуда больше взяться. А значит, некому будет нас наказывать». «Вы хотите сломать систему?» — восхищенно проговорил Митя. «Уничтожить фундамент, а не просто разрушить здание». «Так и есть». Сергей подмигнул ему. «В общем, нам бояться нечего». «А можно отказаться?» — поинтересовался Гриша. «Я вообще-то по природе пацифист. Все эти стрелки совсем не мое. Я привык, знаете ли...» — он шмыгнул носом. «Словами решать конфликты». «Нельзя отказаться», — терпеливо сказал Сергей. Видимо, он уже устал злиться на Гришу и теперь решил обращаться с ним как с умственно отсталым. «Надо идти и делать то, что я скажу. Понятно? Иначе будет бобо». «Да понятно, чего уж тут. Либо бобо от тебя, либо бобо от медиаторов. Охрененный выбор», — добавил он так тихо, что Влада едва разобрала его ворчание. Сергей, наверное, тоже услышал, но никак комментировать не стал. «Я правильно понимаю», — медленно начал Митя, «что у колдунов есть заклинания, у медиаторов — их браслеты с магией, а у нас — зубы и шерсть». Влада подалась вперед в ожидании ответа. Ее тоже беспокоил этот вопрос, но сама задать его она не решилась. С одной стороны, странно такое спрашивать. Раньше же они мало как-то сражались с могущественными противниками. Значит, какие-то фишки у них точно есть. С другой стороны, постеснялась. Неужели настолько не верит в своего духа защитника и зверя заодно? Влада еще как верила. Каждое мгновенье она ощущала силу Ирбиса. Знала, как перекатываются мышцы под белой шерстью, как пружинят мощные лапы, подбрасывая тяжелое тело в воздух. Но ей повезло получить Ирбиса в защитнике, а ведь кому-то достались другие духи. Тот же Митя, например, будет вынужден сражаться в облике лисицы. Влада помнила из школьных учебников, что лисы тоже хищники, но сильно сомневалась в их способности сражаться наравне со снежным барсом или медведем. Руслан довольно угукнул, и Влада сделала вывод, что вопрос понравился не ей одной. «Самое время перейти к главному». «Будем тренироваться?» Влада с готовностью вскочила на ноги. «Будем учиться». Руслан насмешливо глянул на нее из-под густых белых бровей. чтобы я смог с чистой совестью бросить вас против медиаторов и не краснеть». Сергей пожал руку Руслану, оставляя его за главного, и ушел. Руслан медленно поднялся на ноги, с трудом разгибая колени, и вышел на арену. «Значит так, ребята. Самое главное, что вам стоит знать, медиаторы такие же люди, какими были вы до встречи со зверем. Это не древние колдуны, живущие благодаря магии столетия. У них нет ваших звериных инстинктов, ни мудрости, ни чутья». «Но что-то же у них есть?» — резонно заметила Влада. «Иначе бы министерство уже давно покорилось». «Конечно. У них есть военная выучка. Они слушаются приказов. У них всегда есть план. Это единый механизм, где каждый винтик знает свое место. У них есть протокол на каждый чих. Медиатор и задницу не подотрет, если на это не будет разрешения от начальства, подписанного тремя руководителями». «Значит, в нестандартных ситуациях они теряются», — поняла Влада. «Так точно», — насмешливо подхватил Руслан. «Наша задача в день X — устроить им такую нестандартную ситуацию, чтобы у них мозги вскипели». «Сделаем», — фыркнул Митя. «Дальше. Медиаторы черпают силу из камней в браслете. Но это не происходит само собой. Чтобы техника сработала, камней нужно коснуться. Многие техники формируются разными камнями одновременно, а значит, большую часть времени руки медиаторов заняты. Это одна из причин, по которым они не используют холодное оружие. Правда, не все. В 70-е были любители, но сейчас их почти не осталось». «О, про оружие тема!» — Гриша оживился. «Только я с ножами не очень. Может, нам нормальные притащить? У меня есть братишка, который и Макарыч, и Глок может достать». «Пацифиста видно издалека», — презрительно бросил Митя. «Я пацифист со здоровым чувством самосохранения». Гриша не обиделся. «Ну так что, я договариваюсь?» «Это интересно», — поразмыслив, ответил Руслан. «У нас есть свои поставщики, но такие контакты лишними не бывают». «Замётано», — Гриша потер руки. А Руслан тем временем продолжил. «Вы присягнули на верность зверю, и он обещал вас защищать. И защитит. Вас теперь двое, а значит, и ранение, и боль делятся на двоих. В каких пропорциях? Сами договоритесь со своим духом-защитником. В любом случае помните, что вы не бессмертные. Осторожность не помешает никогда. Но факт остается фактом. Физически вы сильнее, выносливее и здоровее любого среднестатистического человека. И это... ваше преимущество в битве с медиаторами». Руслан все рассказывал и рассказывал, а Влада внимательно слушала и даже не пыталась скрывать улыбку. Каждое его слово обволакивало и ласкало разум, нежило сердце. Наверное, ей стоило бы чувствовать себя по-другому, более серьезной и собранной. В конце концов, речь шла о предстоящей битве, где, скорее всего, погибнут люди. Но Влада так давно не ощущала этой душевной благости, этой вожделенной радости, что позволила себе просто наслаждаться речью Руслана и не думать о дне, когда придется за нее платить. Завтра. Завтра Влада будет серьезной и сосредоточенной, но сегодня день ее рождения. Сегодня тот день, когда она, наконец, начала жить. Впервые за 30 лет. Сколько Влада себя помнила, она была неполноценной. Словно мозаика, в которой потеряли один кусочек, без которого картинка никак не получалась цельной. Чем бы Влада ни занималась, за что бы ни бралась, нигде не чувствовала себя по-настоящему собой. Нигде не возникало ощущения правильности происходящего. Всегда была пустота, которая приносила нотку фальши в общую мелодию жизни. И эта плоскость внутри нее сквозила, как прохудившаяся крыша в доме. Ни безопасности, ни тепла, ни надежды на изменения. Только лишь тревога. Что я делаю? Правильно ли я поступаю? Верно ли я двигаюсь? И никогда Влада не могла ответить утвердительно, потому что кусочек мозаики отсутствовал, а вместе с ним терялась уверенность совершенно во всем. Исчезало знание о том, кто такая Влада и в каком мире она живет. Да и вообще, зачем живет? Как только Влада не пыталась заделать дыру в крыше, искала свое предназначение в гороскопах, меняла работу, бросалась среди ночи сдавать донорскую кровь, писала картины и сортировала мусор, пыталась приткнуть себя хоть куда-то, найти что-то стоящее, цельное, большое, что закроет сквозную дыру в ее жизни, и в душе перестанет быть так холодно, так пусто и промозгло. Сегодня Влада стала цельной. Когда она в облике Ирбиса бежала по ночному городу, вдыхала влажный воздух, и в сердце больше не было сквозняка. Наконец-то она обрела себя. В комплекте с этим Влада получила еще кое-что. Страх потерять себя. Снова развалиться на мелкие детальки без структуры и основания. Без стержня, который бы скреплял конструкцию. И Влада знала. За себя она будет сражаться. Больше она никому не позволит себя развалить на части. Ирбис согласно бил хвостом и, кажется, улыбался.